Луна светит безумцам. Глава 10. Глаза Джонни Марконы были цвета линялых, основательно потертых долларовых банкнот. Кожа обветренная, загорелая, как у старого морского волка. Уголки глаз и рта покрывала сеточка мелких морщин. Мафиози любил улыбаться, но улыбки его редко бывали искренними. Искренность стоила дорого, дороже безупречного костюма, за который он выложил не меньше штуки баксов. Марконе по-хозяйски развалился за рабочим столом, моим столом, между прочим, и невозмутимо посматривал на меня, будто из нас двоих именно я был непрошенным гостем. Мистер Хендрикс топтался за спиной хозяина, похожий на престарелого университетского рефери, которому не хватило ума вовремя податься в профи. Его шея в обхвате была поболее, чем мой размер в поясе, а лапища величиной с хорошую лопату. Мешковатый костюм неуклюже топорщился. Пушки не видно, но это еще ничего не значит. Мне-то отлично известно, что он с ней никогда не расстается. Я застыл в дверях и вытаращился на Марконе. Вот только плевать он хотел на все мои пристальные взгляды. Когда-то мы уже поиграли в гляделки, и этот гад исхитрился выудить из меня больше, чем я из него. Теперь мой чародейский супервзор был для Джонни Марконе не страшнее робкого взгляда пятилетней девочки. Я переступил через порог и закрыл за собой дверь. «Вали из моего кабинета!» Невежливо, но цацкаться с ним настроения не было. «Ну-ну, мистер Дрезден!» Мягко пожурили меня. «Неужто деловые партнеры и поболтать-то не могут?» «Ты мерзавец, а не партнер! Самый грязный прохиндей и подлец!» «Надеюсь, близок тот благословенный день, когда копы возьмут тебя за задницу. И я не желаю терпеть тебя в своем офисе. Шел вон!» «Полиция!» – поправил меня Марконе. «Любит охотиться на частных предпринимателей. Разборки с государственными учреждениями ее не вдохновляют. Там больше платят, больше имеется привилегий». «Легче дают взятки, быстрее прогнивают, хитрее манипулируют общественным сознанием». Марконе расплылся в улыбке. Я стянул плащ и швырнул его на стол поверх брошюр с броскими заголовками вроде «Ведьмы и ты» или «Хочешь заняться магией? Спроси меня». Я отвязал разрушающий жезл и спокойненько положил его перед собой. Меня порадовало, что Хендрикс напрягся при виде жезла. Значит, не забыл мой весенний визит в Версити. Это хорошо. «Ты все еще здесь?» – набычился я. Марконе вскинул перед собой руки. «Есть предложение?» «Нет». «Думаю, вам стоит выслушать до конца». Продолжал посмеиваться Марконе. Я заглянул ему в глаза и слабо улыбнулся. «Иди к черту!» Он изменился в лице. Отеческое благодушие исчезло, сменившись ледяной маской. «У меня нет ни времени, ни желания сносить ваши детские выходки, мистер Дрезден. Гибнут люди. В моем расположении есть некоторые сведения, которые я готов вам предоставить. Разумеется, не бесплатно». «Опачки! Дождались, мистер волшебник, шушукаться с гангстером за спиной у полиции. И что вы хотите?» Он протянул руку, и Хендрикс передал ему папку. Марконе шлепнул ее на мой стол, добротный деревянный стол, правда, уже порядком потертый, и с легким щелчком открыл. «Это контракт, мистер Дрезден, согласно которому я нанимаю вас в качестве консультанта моей фирмы. В частности, вы принимаетесь в штат моей личной охраны. Условия отличные. Вы сами определяете рабочие дни, но не меньше 5 в месяц. И сами вписываете сумму жалования. Если хотите, можете сделать это прямо сейчас. Деловые отношения любят порядок. Обходя стол, я заметил, что Хендрикс перенес немного центр тяжести и приготовился совершить молодецкий прыжок через барьер. Если что, достанет меня в полете. Но я не планировал никаких «если что». И потому отнесся к угрожающим телодвижениям гангстерского питбуля с полнейшим равнодушием. Я подобрал папку и взглянул на контракт. Конечно, я не юрист, однако имею некоторое представление, как должны выглядеть подобные бумаги. «Все чин-чинарем», — Марконе сказал чистую правду. Он действительно предлагал мне работу. Не работу, а мечту, сказку, сон наяву. Обязательств ноль, а зарплата на мое усмотрение. Заламывай не хочу. В контракте даже имелся чудный пунктик, по которому я мог без спроса и оглядки творить все, что заблагорассудится. Эта бумага давала мне возможность жить в свое удовольствие, не бороться отчаянно за каждый доллар. Послать куда подальше всяких психов, которым взбредет в голову нанять меня для розыска любимой коровы внучатой прабабки. Заняться, наконец, чтением, наверстать упущенное, посвятить себя волшебству и серьезному исследованию магической природы, до чего руки не доходили уже многие годы. Все время что-то отвлекало, в основном заботы о насущном пропитании. А хотелось-то иного. Бессмертие не входит в список моих достоинств. Каждый час, который я проводил, рыская по горячим паранормальным следам, падал в увесистую копилочку навеки упущенного времени. Копилочка росла и увеличивалась, пока я занимался совсем не тем, о чем мечтал и к чему стремился всю свою жизнь. Чертовски соблазнительная сделка. Чертовски уютный ошейник. «Вы за идиота меня держите?» — поинтересовался я, швыряя папку обратно на стол. У Марконы отвисла челюсть, а брови взлетели на километр. «Вас не устраивает время работы? А если уменьшить общее количество до 1 дня в неделю? В месяц?» «Дело не в этом». «А в чем тогда?» Марконы в недоумении развел руками. «В компании. В том, что наркоторговец и убийца рассчитывает на мою преданность. Мне не нравится ваш метод зарабатывания денег. Кровавых денег». «Подумайте хорошенько, мистер Дрезден». На дне его глаз полыхнуло ледяное пламя. «Я не стану делать это предложение дважды». «Позвольте, я тоже сделаю вам предложение, Джон», — сказал я. Щека Марконы дернулась, когда из моих уст прозвучало его имя. «Расскажите все, что знаете, а я постараюсь цапать убийцу, прежде чем он доберется до вас». «Мистер Дрезден, почему вы думаете, я беспокоюсь об этом?» — усмехнулся он. Я беспечно пожал плечами. «Месяц назад вашего делового партнера вместе с личным охранником пустили на фарш. Прошлой ночью вашего охранника порвали на сотню маленьких ежиков. Чтобы переманить меня информацией, которая может вывести на долбанного мясника, вы лично выползли из своей норы, прикрывшись тупоумным громилой». Я склонялся к нему все ближе и ближе, пока локти мои не утнулись в стол, а расстояние между нашими глазами не сократилось до нескольких дюймов. «Это вас беспокоит, Джон?» Щека гангстера снова дернулась. «Нервы, нервы. Представьте себе, нет. Просто я не люблю безрассудства. Предпочитаете бессовестность?» Марконе хлопнул ладонью по столу и встал. Я тоже разогнулся. Действительно, сколько можно пялиться в ледышки этого негодяя? «Мистер Дрезден, неужели вам нравится, когда на улицах царит полная анархия? Нравятся разборки преступных кланов? Я деловой человек и вношу порядок в беспредел. Нет, просто вы этот беспредел прибрали к рукам и поставили на поток. Парировал я. Да от вас за версту смердит ложью, Джон. Мудренные слова вовеки не изменят тот факт, что вы были и есть в конец охреневший сукин сын. А охреневшие сукины дети обязаны сидеть в железных клетках. Бесстрашное лицо Джонни Марконе превратилось в белую застывшую маску. Он до желваков стиснул зубы, а я продолжал давить до него, от гнева почти теряя над собой контроль, не замечая опасного соседства Хендрикса. Я выплескивал скопившуюся злость, усталость и пережитый страх в язвительные слова и пригоршнями швырял эти колючки в оторопевшего мафиози. «Что это было? Черт подери, что это вообще могло быть? Вы-то сами ежика видели? Видели его лицо? А кровавые отметки на стенах? Потроха на полу? Вонь до небес? Я видел, а теперь представьте». Вы следующий. Представили, а, Джон? Не называйте меня так. Голос Марконы звучал спокойно, тихо, и ярость моя внезапно угасла. Никто не смеет говорить со мной в подобном тоне. Если бы мы были на людях, я бы убил вас за эти слова. Если бы мы были на людях, то вы могли бы попытаться. Я выпрямился во весь рост и смерил его самым презрительным взглядом из своего арсенала. «Убирайтесь из моего кабинета!» Марконе невозмутимо одернул пиджак, поправил галстук. «Полагаю, мистер Дрезден, вы намереваетесь и дальше продолжать это расследование совместно с полицией?» «Правильно полагаете». Марконе обогнул стол и направился к выходу. Хендрикс топал за ним по пятам, притихший, мрачный. «Что ж, тогда стоит принять ваше предложение и помочь расследованию, насколько это в моих силах. Поинтересуйтесь Харли Макфином и проектом Северо-Западного пути. Посмотрите, приведет ли это вас к чему-нибудь». Он открыл дверь. «С какой стати мне верить вам?» Спросил я его спину. Марконе обернулся. «Вы проникли в самую суть моей души, мистер Дрезден. Вы знаете меня куда лучше, чем я сам. До известной степени, разумеется. Я тоже знаю вас. Вы хорошо понимаете, у меня достаточно причин помогать вам. И сведения мои достоверны». От его улыбки веяло арктическим холодом. «Но еще лучше. Вы понимаете, что ссориться неблагоразумно. Глупо иметь в тылу врага моего масштаба. Если уж вы действительно здорово меня изучили, то должны знать, что друзьями нам не быть никогда». Марконе поджал губы. «Жаль», — только и сказал он. «Очень жаль». С этими словами Джонни Марконе покинул кабинет. Хендрикс сверкнул на меня своими поросячьими глазенками и вывалился вслед за боссом. Дверь захлопнулась. Наконец-то я мог свободно выдохнуть, что и сделал с невыразимым облегчением. Вместе с выдохом из меня словно ушли остатки сил. Как подкошенный, я рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Пальцы дрожали от нервного напряжения. С души воротило только при одной мысли, что имя мое связывают с поганым именем Джонни Марконе. Откуда во мне столько ненависти к этому надутому индюку? Я еле удержался, чтобы не врезать ему покрепче. И не совсем понятно, почему он вообще стерпел мою гневную вспышку. Я сидел, переводя дух, и прислушивался, как стихает бешеный стук в груди. Марконе повел себя очень необычно. Он упустил отличную возможность прикончить своего обидчика тут же, не сходя с места. Приказал бы Хендриксу запинать наглого чародея до смерти или всадить в него пулю. Однако он этого не сделал. Правда, не мог же он устранить меня сейчас, когда весь город уверен в нашей дружбе. А если нельзя идти в открытую, приходится изощряться в коварстве. Разумеется, Хендриксу ничего не стоило размазать по полу чародейские мозги, но хозяину это было невыгодно. Я обдумывал слова Марконы, искал в них скрытый смысл. Неспроста он принял мое предложение и выдал информацию. Крестный папа всея Чикаго сейчас в опасности. И еще он испуган. И напугало его нечто совершенно неизвестное, с чем он прежде не сталкивался и потому не знал, можно ли с этим бороться. Вот и решил, что волшебничек под боком ему не помешает. Знает ведь поганец. Магу не составит большого труда объяснить его преступному величеству, что почем и на какую кнопку жать, чтобы задницу не оторвало. С магом за спиной можно без боязни заглядывать в пропасть, на дне которой гнездится ужас. Вот проклятие! Вот чисто по-человечески его можно понять. Я поморщился. Мне хотелось ненавидеть Джонни Марконы. Однако отвращение и даже гнев понемножку отступали. В его словах было много истины. Марконы – предприимчивый тип. Он, точно умелый шеф-повар, снял крышку с кипящего котла, и насилия на улицах стало гораздо меньше. В то же время поток криминальных денег резко увеличился. Он защищает город, вместе с тем отравляя его и выкачивая жизненные соки. И этого уже ничто не изменит. Есть и еще одна мелочь, не из приятных. Из песни слова не выкинешь. Человек с душой хищного тигра, негодяй и хладнокровный убийца, наложил в штаны по полной программе. А я-то против напугавших его страшилок и собирался выступить. В общем, было чем нервишки пощекотать, даже с лихвой. Но и это тоже ничего не меняло. Боишься? Правильно, бойся на здоровье. Главное не поддаться страху настолько, чтобы свернуть с намеченной дороги. Работу свою надо делать. Больше-то все равно некому. Выкинул я из головы эту всякую чепуховину вроде чудовищных клыков, кровавых потрохов и присмертных хрипов. Уселся за стол и занялся поиском сведений о некоем Харли Макфине и проекте Северо-Западного пути.